и была рука Господня с ними, Библия. Фувал, образно говоря, сидит в каждом истинном украинце. В начале первого века новой эры богопротивный, развратный император Рима Тиберий, этот гомосексуалист получил большую известность тем, что раздавал должности в своем государстве сообразно величине мужского члена претендент, возненавидел благородное племя Марии и Христа. Он разорил этот народ, изгнал его элиту в Каппадокию, велел именовать его столицу и самую страну Тивериадой, устроил следствие по поводу распятия и воскрешения Иисуса Христа. Но нет худа без добра. Изгнанники нашли свою вторую родину на берегах Днепра и Днестра. Сюда к ним пришел посланник Иисуса, тоже галилеянин Андрей, принесший новую веру и поставивший крест на горах Киевских. Внешне не Христос, ни Андрей, ни любой другой апостол, кроме Иуда Искариота, не похожи на иудеев той поры. Ни в Библии, ни в трудах христианских писателей, канонизированных церковью, нигде не описывается внешность Христа, его облик. Упоминается, правда, его хитон, рукоделие его матери. Но были три нерукотворные и прижизненные иконы, портреты Иисуса. Один из них имеется, два, видимо, утеряны. Один портрет получил от самого Иисуса некий Авгар. Очевидцы рассказывают, что это изображение имело чудесный вид, отражающий Божие величие, но облик отнюдь не еврейского типа. Темно-русые волосы, видимо, светлые глаза, брови и редкая бородка, темные, нос небольшой, прямой и правильный, прекрасно очерченный благородный рот. Многие художники признавались потом, что повторить такой оригинал невозможно. В XX веке получен, вернее обнаружен, новый портрет Христа путем фотографирования знаменитой Туринской плащаницы. Этот портрет широко публиковался. На нем облик также не иудейского типа. Нос перебитый, видимо, при издевательствах перед распятием. Глаза светлые, в них не увидишь застывшей, типично иудейской мировой скорби. Волосы не черные, а светло-русые. В общем, скорее арийский тип. Генетически Христос был двойного рождения. От земной матери галилеянки Девы Марии и от Святого Духа, Бога Отца. Более того, Дева Мария происходила из рода царя Давида, так что плоть Христа галилейская, а Дух. По воспитанию он также не был иудеем, а скорее митраистом, последователем солнечной веры, культивировавшейся в секте Ессеев. Здесь воспитывались Иоанн Креститель и Иисус. Еще в 8-летнем возрасте Иисус спорил с иудаистскими книжниками в Иерусалимском храме. Потом он ушел к Ариям в Индию и Тибет, где продолжилось его митраистское воспитание. Ессеи – древняя секта, духовно связанная с Арийским Востоком. Они, в частности, исповедовали переселение душ, как сейчас буддисты, и даже некоторые молитвы их, мантры, были на санскрите. Иоанн Креститель и Христос в их среде говорили санскритом, хотя свои проповеди впоследствии они осуществляли на арамейском языке, понятном населению Палестины. Но не это главное. Главное, что душой Христос был с ариями. Он даже не помышлял идти в Египет, хотя духовные связи иудейской элиты с Египтом были весьма интенсивны. Он ушел в обратную сторону, в Тибет. Ушел на целых 20 лет, с 9 до 30-летнего возраста. В канонической Библии об этом ни слова, как отрезано. Все евангелисты, повторяя друг друга, подробно рассказывают о первых 8 годах жизни Иисуса. Потом обрыв, потом снова подробное описание последних 3 лет жизни. А что же было между 9 и 30 годами жизни Господа? На этот счет есть в Библии одна строчка, явная вставка, что, мол, вернувшись из Иерусалима, где он ребенком спорил с иудейскими книжниками, Христос жил в Назарете в своей семье и плотничал вместе с отцом Иосифом.